Глава 20. Весь следующий час я смотрела в окошко на маленький клочок сероватого неба, тихонько постукивая пальцами по скамье. Стоило мне попасть в такт с ударами штампа дежурного офицера, как дверь в коридор наконец отворилась, и раздался голос Джекоби. «Само собой, что вы еще могли подумать, если уже решили оценить уравновешенность человека на основании того, сможет ли он попробовать банан, когда бананов нет и в помине. Инспектор, вы, как всегда, демонстрируете высокомерие и узость мышления». Офицер с испачканными плечами открыл дверь в камеру Джекоби и втолкнул детектива обратно. Захлопнув дверь, он подошел к моей камере. «Вы следующее», — сказал он, пригрозив мне толстым пальцем, и в ожидании остановился возле двери. Поднимаясь на ноги, я шепнула Джекоби сквозь прутья: «Мне сказать им правду?» «Вы убили кого-нибудь?» — тихо спросил он. «Нет, конечно». «Тогда я не вижу причин лгать». В коридоре было тихо, лишь постукивала печатная машинка в одном из кабинетов у нас на пути. Я чувствовала себя провинившейся школьницей, которую дежурный ведет прямиком к директору. Офицер завел меня в одну из комнат в конце коридора. Она была чуть больше моей камеры, но при этом казалась еще менее уютной. В камере было хотя бы маленькое зарешоченное окошко, а здесь не оказалось и такого, поэтому ничто не разбавляло унылую серость стен. Свет давала лишь единственная газовая лампа, висевшая высоко на стене, за спиной Марлоу, который читал свои заметки за столом. Сев на стул напротив инспектора, я стала ждать, когда он заговорит. Сопровождающий меня полицейский занял свой пост у двери, будто я могла в любой момент сорваться с места и броситься на утек. Стол был деревянным, уже видавшим виды, но крепким. На нем лежали завернутый в платок камертон, карта Брага и записная книжка Марлоу. Последняя была открыта. Марлоу сверялся с прошлыми записями. Мне точно нужно было завести себе такую же. Медленно закрыв свою книжку, старший инспектор отложил ее в сторону. «Итак, мисс Эбигейл Рук», — спокойно начал он, поставив локти на стол и сцепив пальцы под подбородком. «Вы недавно приехали в Нью-Фидлем, верно?» «Да, я приехала 2 ночи назад», — ответила я. «Сошла с корабля ближе к вечеру». «Неудачное вы выбрали время, мисс Рук». «Ближе к вечеру, 2 ночи назад, Артур Брак был еще жив, пока не умер, конечно. Вы встречались с ним до этого?» «Я никогда с ним не встречалась, только видела его тело вчера в квартире». «Мисс Рук, вы остановились в апартаментах «Изумрудная арка»?» «Нет, сэр. Я сняла комнату в доме мистера Джекоби на Авгур-Лейн». «Неужели?» — изогнув бровь, спросил Марлоу. «Да, сэр. Он нанял меня на должность ассистента и пригласил пожить у себя. Мне стоит что-то еще узнать о характере ваших отношений». Его голос оставался холодным и бесстрастным, но эта пауза перед словом «отношения» показалась мне совершенно неуместной. «Что? Нет». Кивнув, Марлоу сделал пометку в книжке. «Зачем вы пришли в Изумрудную арку, раз не искали квартиру?» Я всеми силами старалась не позволить инспектору смутить меня своей грубостью и бесцеремонностью. «Я только начала работать на мистера Джекоби, точнее, я начала работать на него уже там. Я сопровождала его в ходе расследования». «Правда?» — Марлоу сделал еще одну пометку. «Удивительно, что вы так быстро нашли работу у человека, который оказался замешан в убийстве, произошедшем в ту самую ночь, когда вы приехали в город. Вы пришли к нему, потому что хотели еще раз взглянуть на место преступления?» Кровь шумела у меня в ушах. «Мне претили намеки инспектора?» «Со всем уважением, сэр. Я бы поступила на работу к любому из полудюжины других уважаемых горожан, если бы хоть у кого-то нашлось для меня место. У мистера Джекоби работа была, и я этому рада. Он немного странный, это правда, но он хотя бы умеет вести расследование, не заключая под стражу любого, кто пытается помочь». Я поняла, что позволила Марлоу пошатнуть мое равновесие, и нервно откинулась на спинку стула, ожидая его ответа. К его чести, старший инспектор спокойно отнесся к моему замечанию. Он просто сделал еще одну пометку в записной книжке и продолжил допрос все тем же ровным, чуть хрипловатым голосом. «Раз уж речь зашла о методах мистера Джекоби, вы узнаете этот предмет?» Он пододвинул ко мне карту. «Да, сэр», — кротко ответила я. «Можете объяснить, что это?» «Это карта. Похоже, мистер Брак расследовал серию смертей по соседству с Нью-Фидлемом. Мы полагаем, что это и привело к его гибели». «Любопытная улика. Объясните, как она оказалась в кабинете по адресу Авгур-Лейн, 926?» «Ну, полагаю, мистер Джекоби обнаружил ее в квартире мистера Брага и счел, что ее следует изучить. И украл важнейшую улику. Думаю, он не собирался ее красть. Уверенно он планировал...» «Это было до или после того, как я застал вас на месте преступления?» «После!» — пискнула я. «До или после того, как вы двое проигнорировали мой приказ покинуть здание и вместо этого отправились поговорить со свидетелем, тем самым свидетелем, которого жестоко убили следующей ночью?» «После этого, сэр», — призналась я. «Что ж, мисс Рук, давайте начнем сначала». Так мы и сделали. Я рассказала ему все от кобальда у меня на пальто до беззвучного плача, мучившего мистера Хендерсона, и принципа действия камертона Джекоби. Я объяснила все о Моне и о Банше, и как раз дошла до описания Хатун и ее шали частичной невидимости, когда в дверь постучали. Марлоу хмурился и время от времени закатывал глаза, но все же слушал меня внимательно, делая пометки в своей книжке. «Продолжим чуть позже», — сказал он и кивнул полицейскому у двери. Тот повернул ручку, распахнул дверь и тотчас вытянулся по струнке. В коридоре стоял комиссар Свифт, который никак не вписывался в простую практичную обстановку полицейского участка. На нем было все то же дорогое черное пальто с красным кантом. На голове у него был красный котелок. Уголки накрахмаленного воротничка торчали по обе стороны от темного шейного платка с изящным узором. Опираясь на блестящую трость, комиссар расправил плечи, когда мы с Марлоу обернулись в его сторону. Шагая скованно, но уверенно, Свифт прошел в комнату допросов. Несмотря на Ортеза, он старался идти как можно ровнее, стискивая зубы всякий раз, когда механизм тихонько поскрипывал в процессе движения. Он подошел к столу и встал рядом с Марлоу. Старший инспектор не меньше моего удивился его появлению. «Добрый день, комиссар», — сказал он, почтительно кивнув. «Чем могу быть полезен?» «Продолжайте, инспектор, я просто понаблюдаю». «Кто у нас здесь?» «Я думал, вы допрашиваете печально знаменитого мистера Джекоби». Комиссар взял записную книжку Марлоу и пролистал несколько последних страниц, изучая небрежные заметки. «Это его сообщница, сэр, некая Эбигейл Рук. Я просто снимал показания». «Вижу». Свифт снова полистал его книжку. «Банши? Волшебная шаль? Серьезно? Тролли, мисс Рук?» Не скрывая своего скептицизма, он поднял глаза и встретился со мной взглядом. «Тролль всего один», — робко ответила я, — «и мне сказали, что он очень маленький». «Мы почти закончили», — сказал Марлоу, потянувшись за книжкой. «Вы позволите?» Свифт бросил ее обратно на стол, не обращая внимания на протянутую руку Марлоу. «Вы закончили». Не хватало еще, чтобы мой старший инспектор терял время на сказки, пока какой-то безумец разрывает мой город на куски. Вы хоть понимаете, какую тень все это на меня бросает? Представляете, как сильно падают мои рейтинги с обнаружением в моей юрисдикции каждого следующего тела? Да, комиссар, я понимаю, но... Никаких «но». Берите людей и возвращайтесь в город искать ответы. Этим вы и должны заниматься. Найдите мне убийцу. Марлоу держался из последних сил и потому ответил не сразу. Я же не стала упускать свой шанс. Значит ли это, что я могу идти? Свифт взглянул на меня, словно уже забыл, что я вообще была в комнате. Вы? Само собой нет. Марлоу, не выпускайте их, пока все не закончится. Пускай не путаются у вас под ногами и не мешают вам делать вашу работу. Будут знать, как отнимать у нас время. Теперь мы хоть можем сказать прессе, что взяли подозреваемых под стражу. Публика любит быстрые меры. Правосудие не дремлет и все такое. А что? Неплохо. Подскажу-ка я это ребятам, которые работают над моей компанией. Диксон! Комиссар на негнущихся ногах подошел к двери и кричал, пока к нему не подбежал тщедушный человечек в замшевом костюме и соломенной шляпе. Они исчезли за углом, и громкий голос комиссара постепенно стих. Марлоу медленно закрыл свою записную книжку и отодвинул стул. «Мы не закончили», — сказал он, а затем, забрав окровавленный камертон и карту Брага, вышел в коридор. Перепачканный офицер проводил меня обратно в камеру, и я рухнула на скамью. Зарешоченное окно на противоположной стене открыли, чтобы проветрить помещение. Пока меня допрашивали, начался дождь, и капли успокаивающе барабанили по карнизу, хоть и было немного холодно. «Вы хорошо провели время?» — спросил Джекоби, прислонившись к прутьям, разделявшим наши камеры. «Хорошо ли я провела время?» «На полицейском допросе по поводу двойного убийства на второй день работы?» «Значит, нет». «Было познавательно», — признала я. «Я бы и не подумала, что такой человек, как Марлоу, заподозрит юную леди в убийстве. Мне даже приятна его вера в равноправие». «Не стоит заблуждаться», — сказал Джекоби. «Ожидания общества определяются культурой и традициями». «Не сомневаюсь, Марлоу знает немало архетипов опасных женщин. Алла Йорона и ее убитые дети, сирены и разбитые корабли, Ева и яблоко». «Спасибо, мне от этого гораздо лучше», — вздохнула я и прислонилась к стене. «Так Марлоу и вас подозревает? Полагаю, он даже бедного Дугласа успеет в чем-нибудь обвинить, пока все это не закончится». Я рассказала детективу о драматичном визите комиссара и продлении нашего ареста. «А мне бы хоть раз увидеть, как Марлоу потеет», — усмехнулся Джекоби. Поднявшийся ветер свистел между зданий, в окна стучал дождь. Похоже, для снега стало слишком тепло, хотя на улице было промозгло. Я невольно поежилась, но не от холода. Дежурный офицер забрал мое длинное, сшитое по фигуре пальто, но тяжелый жакет Дженни оказался очень теплым, в самый раз для холодной погоды. Что-то другое вызывало во мне дрожь. Хотя была только середина дня, затянутое тучами небо стремительно чернело. «Что ж, полагаю, нас еще не скоро отпустят», — сказала я, стараясь не падать духом. «Пожалуй, нам стоит здесь обустроиться. В тюрьме ведь кормят?» Я с самого приезда как следует не ела. Джекоби, казалось, погрузился в раздумья. От напряжения его брови сошлись к переносице. «Ах, да, кормят здесь неплохо, если вы, конечно, любите кукурузную кашу». «Мне стоило раньше попасть под арест, нам бы комнату не пришлось расчищать». Ветер завывал все громче, и в какой-то момент его внезапный порыв пронесся по участку. Бумаги полетели в разные стороны. Плотно прикрыв окно, грузный дежурный офицер поспешил вернуть все на место. Хоть окна теперь и были закрыты, снаружи доносился рокот урагана. Джекоби, казалось, полностью погрузился в свои мысли. «Помолчите минутку», — сказал он и приложил палец к губам. Закрыв глаза, он наклонил голову на бок и прислушался. Я тоже прислушалась, хотя различить хоть что-то сквозь вой ветра вряд ли было возможно. А затем, как по мановению волшебной палочки, я вдруг услышала этот звук. На фоне шторма он становился все громче. Я почувствовала, как кровь отлила у меня от лица, а спину, руки и ноги словно пронзили ледяные иглы. На щеку упала капля, и я смахнула горячую слезу. «Вы тоже его слышите?» — угрюмо спросил Джекоби, перекрикивая шум ветра. Я мрачно кивнула. «Как печально!» — выдавила я. «Да», — сказал Джекоби, — «у миссис Морриган незаурядный голос». Когда он назвал Банши по имени, окно озарило вспышка молнии, за которой не замедлил последовать гром. Я сгорбилась на скамье, качая головой и слушая плач Банши, песню нашей смерти, идущей за нами в грозу. «Хотите торт?» Туман перед моими глазами рассеялся. Полицейский с моржовыми усами держал в руках поднос с несколькими кусками праздничного торта. Он просунул один сквозь отверстие внизу моей камеры. «Он все равно испортится», — добродушно сказал он, — «и муравьи заведутся». Джекоби едва заметно улыбнулся, когда толстяк дал торт и ему. «Спасибо, офицер», — сказал он, — «пусть вам вернется старицей». Глава 21. Следующие несколько часов, во время которых штормовые ветра по-прежнему бились в стены участка, показались мне целыми днями. Мы были в полумиле от изумрудной арки, но плач Банши не переставал накатывать на нас ритмичными волнами, как потоки воды на тонущий корабль. Я вспомнила мистера Хендерсона, который закрыл себе уши подушками. Теперь этот поступок уже не казался мне безумным. Плач, словно мощный водоворот, сбивал меня с толку и затягивал все глубже. Он то казался мелодичной песней безграничной тоски, то становился жутким визгом, рожающей в муках женщины, то снова обретал мелодию. Перерыва между этими звуками не было, и чем дольше я слушала этот плач, тем больше убеждалась, что они едины. Я слышала голос матери, собственный голос, и не слышала вообще никаких голосов. Ни в одном языке не нашлось бы слов, чтобы точнее передать тоску и дурное предчувствие, которое овладели мной. Других песен мне услышать было не суждено. С огромным трудом я мысленно вернулась к полутемному полицейскому участку. Я взглянула на Джекоби, который стоял в соседней камере перед высоким узким окном и смотрел на бурю. Сколько он уже так стоял? Минуты, часы? Все было как в тумане. Детектив казался необъяснимо спокойным. Я плотнее запахнула грубое шерстяное одеяло, наброшенное на плечи, не в силах вспомнить, когда его получила, и подошла к Джекоби. Он дышал ровно и спокойно. Его пасмурно-серые глаза на мгновение вспыхнули, когда в них отразилась молния. «Что вы видите?» — спросила я сквозь решетку. «Ничего», — тихо ответил он, — «просто дождь». «Вы не боитесь?» — спросила я, промокая глаза шерстяным уголком одеяла. Он внимательно посмотрел на меня и слегка улыбнулся. «Конечно, боюсь». «По вам не скажешь». «Полагаю, мне в большей степени любопытно. Я позволю себе испугаться, когда мое любопытство окажется удовлетворено, а поскольку мое, оно будет удовлетворено, только когда я посмотрю убийце в глаза, бояться мне, видимо, придется недолго». «А это разумно», — заметила я. «Весьма». Я тоже выглянула в окно. «Значит, — сказала я, — мы оба умрем». «Конечно, умрем, мисс Рук. Ну, не печальтесь, умирают все». «Но мы умрем сегодня». «Да», — вздохнул Джекоби. «Есть мысли, какого монстра нам ожидать?» — спросила я. «Мыслей у меня много. А выводов?» Прищурившись, Джекоби взглянул на меня. В его глазах вдруг что-то блеснуло. «Безумие? Волнение? Надежда?» Меланхоличная мелодия плача Банши звучала в шуме деревьев, и я поежилась, смотря на этот блеск, как на красный уголек в куче остывшего пепла. «Кое-кто возбудил мое любопытство», — признался детектив и снова отвернулся. «Это просто теория, ничем не подкрепленные подозрения». «Вы кого-то подозреваете? Кого?» Если Джекоби собирался ответить, его прервали на полуслове. Ветер усилился, и плач Банша стал громче. У меня по спине пробежал холодок, и даже детектив на этот раз поморщился. Дверь в дальнем конце коридора открылась, и внутрь вошел младший детектив Чарли Кейн. Он кивнул грузному дежурному офицеру, который поспешно сунул в ящик бульварный роман, и принялся перекладывать бумаги, всем своим видом показывая, что занят важным делом. Чарли прошел прямо к камерам. Его форма промокла под дождем, а глаза казались еще более усталыми, чем когда мы виделись в прошлый раз. Веки покраснели, под глазами залегли глубокие тени. Я взглянула на Джекоби, который внимательно наблюдал за приближением молодого детектива, совсем как кошка на подоконнике следит за движениями бродячей собаки на улице. «Чарли? Неужели этот славный парень, который казался мне таким самоотверженным и был разыскиваемым преступником, который к тому же теперь охотился на нас?» Я вспомнила, что он солгал о царапинах на двери. Джекоби был прав. У детектива были секреты. Пронзив его взглядом, я решила подождать, что он скажет. Но Чарли, казалось, ничего не заметил. Он остановился у решетки в камере Джекоби и опустил голову. Несколько секунд он лишь тяжело дышал. Дождевые капли упали с его мокрых волос на носки начищенных туфель. «Что ж, мисс Рук...» «Мистер Джекоби, — наконец сказал он, — час пробил!» Его голос прозвучал зловеще, особенно на фоне завываний холодного ветра, но угрозы в нем не было. Зато в нем слышалась усталость, написанная у него на лице. Глубоко вздохнув, в конце концов он поднял голову и взглянул на меня покрасневшими глазами. Несколько секунд он изучал мое лицо, а я его. Сначала он недоуменно наморщил брови и перевел взгляд с меня на Джекоби. Затем к нему пришло понимание. «Вы ее слышите?» — спросил он. «Да», — ответила я. И мой испуг сменился негодованием, как и брак. «И Хендерсон, получается, мы следующие?» Чарли кивнул. Но я по-прежнему не заметила в его поведении угрозы, которые исходят от убийцы, идущего по следу жертвы. Казалось, он был искренне опечален. «Да, мисс Рук, мы следующие». Это был не грозный клич охотника, а жалобный плач жертвы. Мои подозрения рассеялись, как тени при первом свете дня. «Мы? То есть вы тоже слышите стоны?» Он кивнул, само собой. Снова и снова вмешиваясь в это дело, мы с Джекоби эгоистично полагали, что подвергаем опасности лишь самих себя. Если же убийца оказался загнан в угол и бросался на любого, кто осмеливался приблизиться к нему, найдя очередную улику, мы втянули Чарли в зону поражения. Со стороны казалось, что он участвовал в расследовании не меньше любого из нас. Джекоби сделал несколько шагов и оказался у решетки почти нос к носу с Чарли. Лицо его по-прежнему было серьезно. Он внимательно изучал молодого детектива, бестактно разглядывая его покрасневшие глаза, волосы и одежду. «Джекоби», — сказала я, — «он тоже под ударом. Он слышит причитания Банши. Кто бы ни был этим монстром, он собирается убить нас всех». Не обращая внимания на мои слова, Джекоби наконец закончил осмотр и пронзил Чарли взглядом. «Вы себя контролируете?» — спросил он сдавленным, но решительным шепотом. Чарли озадачил этот вопрос. «Я не позволяю чувствам мешать моей службе. Если вы об этом, сэр, — сказал он, — я готов ко встрече со смертью». «Я не об этом. Я спрашиваю. Вы себя контролируете?» Джекоби повторил эту фразу с нажимом. Глаза Чарли округлились от удивления. Он оглянулся на дежурного офицера. «Вы знаете?» — встревоженно прошептал он, а затем покачал головой и тихо усмехнулся. «Конечно, знаете, да, детектив. Уверяю вас, у меня всегда все под контролем». «Не преувеличивайте, Кейн, командую парадом все же я», — раздалось из-за спины Чарли. Он развернулся и увидел Марлоу, который как раз шел по коридору. Наручники по-прежнему висели у него на ремне, но складывалось впечатление, что при желании старший инспектор мог двигаться на удивление тихо для человека его габаритов. «Вы идете со мной, обратно, в изумрудную арку, сейчас же». Не дожидаясь, пока Чарли догонит его, инспектор пошел прямо к выходу, на ходу надевая на голову форменную синюю фуражку. Чарли бросил на нас последний печальный взгляд, поспешил за Марлоу и вскоре скрылся за дверью. Я же повернулась к Джекобе. «Полагаю, вы не объясните мне, что имели в виду?» «Нет, это вряд ли. Не переживайте, я сообщу вам, если случится что-то важное». Я плюхнулась на скамью, не в силах больше спорить. «Какая теперь разница? К утру мы трое уже будем мертвы». «Боюсь, все будет еще хуже», — безучастно заметил Джекоби. «Что может быть хуже смерти?» «Хуже трех смертей. Разве вы не заметили?» Неудивительно, что он поспешил ретироваться, пока мы не обратили на это внимания. Ведь у старшего инспектора глаза опухли не меньше вашего. Он плакал. «Так Марлоу тоже ее слышит?» — спросила я. «Но это ужасно. Они с Чарли прямо сейчас идут обратно на место преступления». Джекоби прочистил горло и кивком велел мне оглядеться. Пинчуга в красных подтяжках, сидевший по соседству Джекоби, проснулся и доедал последние крошки праздничного торта, то и дело всхлипывая и вытирая рукавом нос. Слезы прочертили светлые дорожки по его перепачканным щекам. Я повернулась в другую сторону. Грузный полицейский за столом промокнул глаза носовым платком и навалился на локти, закрыв ладонями уши. «Они все слышали плач Банши, все! До единого!» Глава 22. «Мы должны их предупредить!» — воскликнула я и повернулась к Джекоби, который казался на удивление спокойным для человека, только что осознавшего, что в городе вот-вот произойдет крупномасштабная резня. «Вы тоже слышите плач? Вам легче от знания, что этот звук возвещает о вашей грядущей кончине?» Поморщившись, я признала свое поражение. Детектив был прав. Я не знала даже, сколько времени потеряла, слушая эти бесконечные стоны. Их можно было не заметить, пока они раздавались лишь на задворках моего сознания, списав на грусть, которая приходит с дождем, но я осознавала их смысл, и он меня тяготил. Я стояла на пороге смерти, хуже того. Последние минуты своей жизни мне суждено было провести в раздумьях о скорой гибели. «Меньше знаешь, крепче спишь?» Избитая фраза. «Крепче всех спят счастливцы. Но неведение служит анестетиком, а перед лицом грядущего о большем для наших несчастных знакомых нельзя и мечтать». С каждой следующей минутой завывания Банши все сильнее выделялось на фоне шума ветра и дождя. Шторм отступал. В маленькое зарешоченное окно теперь ударялись лишь отдельные капли. Однако печальные стоны не затихали, остановились и вовсе невыносимыми. Только я подошла к окну, как меня накрыло очередной волной невыразимой печали. Зажмурившись, я почувствовала, как у меня подогнулись колени и упала на пол. Зажав руками уши, я заставила себя открыть глаза и оглядеться. Пока у меня в голове еще раздавались отголоски последнего стона, я попыталась сориентироваться. Мужчина в дальней камере свернулся в позу эмбриона и едва заметно раскачивался. Джекоби кричал дежурному что-то о камертоне, но толстяк сидел, сгорбившись, и зажимал уши ладонями. Осторожно отняв руки от головы, я услышала еще один ужасный вопль. Когда я снова открыла глаза, все поплыло. Джекоби уже не пытался докричаться до полицейского. Казалось, он держался на ногах лишь усилием воли. Я уже не слышала ничего, кроме тоскливого голоса Банши. Когда печальная песня слилась с чудовищным воплем, я различила трагичную красоту звучащей мелодии. На гребне нарастающей волны страха на поверхность вырвались последние мысли, разрозненные сожаления и надежды. Я захотела в последний раз увидеть родителей и сказать им, что я люблю их и прошу у них прощения. Я представила, как матушка обнимет меня, совсем как в детстве. Затем картина изменилась, и на месте матушки появился отец, еще крепче сжимающий меня в своих сильных руках. Образ снова сменился, и теперь передо мной стоял не отец, а прекрасный Чарли Кейн. Но я больше не стеснялась своего желания оказаться в его объятиях. Постепенно мои мысли прояснились, в них остался лишь скорбный плач. «Вот и все», — подумала я. «Я на пороге смерти». Мне вдруг стало на удивление спокойно. Душераздирающая песня достигла пика и оборвалась на пронзительной тонкой ноте. Глубоко вздохнув, я уронила руки и прислушалась. Мелодия медленно затихала на ветру. Страх и боль отступили, и последняя нота стала звуком истинного избавления. Как по команде в окошко заглянул пробившийся сквозь редкие капли солнечный луч. Когда затихла дрожащая нота, оборвался и плач. Это стало настоящим потрясением, прямо как падение с кровати во сне. Звуки мира медленно возвращались и поначалу казались чуждыми в своей нормальности. Тихо журчала вода в сточных канавах, барабанили по земле падающие из деревьев капли, сопел и всхлипывал наш сосед-пьянчуга. Подумав, не умерла ли я моргнула и ощутила свое тело. Не обнаружив на нем зияющих ран, я озадаченно посмотрела на Джекоби. Он огляделся и встретился со мной глазами. «Интересно», — заметил он. «Мы живы?» — сказала я. «Похоже на то». Он подошел к окну и выглянул на улицу. Все вернулось на круги своя, но было как-то необычно тихо. Не было ни привычного стука шагов по мостовой, ни скрипа повозок. В отсутствие других звуков оглушали любые шорохи. «Думаете, они его поймали?» Джекоби изогнул одну бровь. «Возможно. Это объяснило бы столь быструю перемену нашей судьбы». «Я думала, что мы все умрем», — сказала я, лелея новую мысль. «Но никто не погиб. Мы в безопасности. Все в безопасности». Я улыбнулась своему начальнику, который ответил мне намеком на ухмылку. А затем тишину прорезал далекий крик. Кричала женщина, не банши, а человек. В этом звуке слышались и потрясение, и тоска, и печаль. Эхом разлетевшись над тихими улицами, крик показался неимоверно одиноким. Я сглотнула ком в горле. Радость нашего спасения как ветром сдула. «Думаете, кто?» — спросила я, так и не договорив. «Представления не имею». Голос Джекоби надломился, и несколько секунд он молча смотрел в окно. «Мне нужно выбраться из этой камеры, все это слишком затянулось». Он принялся мерить камеру шагами. «Как же вы собираетесь выбраться?» — спросила я. Постоянные потрясения, которые так бодрили моего начальника, на меня оказывали прямо противоположный эффект. Поняв, что опасность миновала, я почувствовала, как адреналин быстро выветрился у меня из жил, и все тревоги и треволнения дня взяли свое. Мои веки отяжелели. Я сползла по стене на холодный пол и опустила голову на колени. «Мне придется прибегнуть к изощренной тактике ораторского искусства. Уверен, я сумею убедить нашего тюремщика образумиться». «Вы собираетесь уговорить его нас отпустить?» «Не будьте столь скептичны. Вот увидите, мисс Рук, уже через несколько минут мы снова пойдем по следу. Я умею общаться с людьми». Много часов спустя меня разбудило громыхание открывающегося замка на двери моей камеры. Джекоби нетерпеливо ждал своей очереди. Очевидно, он уже прекратил свои настойчивые, но тщетные попытки договориться о нашем освобождении. Повернувшись к двери, я увидела, что освобождает меня никто иной, как младший детектив Кейн. Ободряюще улыбнувшись мне, он открыл и камеру Джекоби. Я же тем временем окончательно проснулась и встала на ноги. Чарли держался, как всегда, профессионально и не терял бдительности, но я сомневалась, что в последние двое суток ему удалось хоть немного поспать. Его волосы растрепались, на подбородке проступила темная щетина, а глаза покраснели еще сильнее. «Так мы теперь свободны?» — спросила я. «Нас освобождают под подписку, мисс Рук», — пояснил Джекоби, потягиваясь и отряхивая рукава. Чарли кивнул. Марло все еще сердится из-за сокрытия улик, но не спорит, что нахождение под арестом во время убийства дает вам убедительное алиби. Его голос звучал хрипловато, акцент стал более явным. В словах слышалось все больше славянских звуков. «Так произошло еще одно убийство?» «Да», — кивнул Чарли. «Мы были уже почти на месте, когда оно случилось. Та ирландка, мисс О'Коннор, была рядом, когда мы обнаружили тело. «Все точно так же, как и в остальных случаях», — мрачно сказал он. «Миссис Морриган мертва». Глава 23. Чарли кивнул дежурному офицеру, когда мы покинули камеры, и толстяк закрыл за нами дверь. «Погибла Банши», — сказал я на ходу. «Получается, она пела свою последнюю песню. Бедняжка. Мы слушали, как она умирала, и даже не знали об этом». Чарли провел нас по тому же коридору, где находилась комната допросов. На этот раз мы быстро свернули в сторону, и Чарли постучал в зарешоченное окошко, утопленное в нише. За стеклом и тонкими прутьями решетки размещались длинные стеллажи, заставленные проволочными корзинами, из которых выглядывали всевозможные вещи, от мужских шляп и перчаток до кнута и даже кегли. Некоторые предметы, очевидно, не поместившиеся в корзины, стояли вдоль стен. Пока мы ждали, Джекоби усмехнулся и указал на огромное мексиканское сомбреро, отделанное красивыми бусинами. С одной стороны на шляпе зияла внушительная дыра. Казалось, какое-то здоровенное чудище попробовало шляпу на зубок, как плитку ароматного шоколада, а затем вернуло обратно в корзину. «Незабываемый был день», — сказал Джекоби. Наконец пришел клерк, который закатил глаза при первом же взгляде на Джекоби. Чарли начал было официально зачитывать наши имена, но клерк лишь отмахнулся. Сквозь большую прорезь в нижней части окна он просунул Чарли планшет и скрылся из виду. Когда он появился снова, в руках у него были большой металлический поднос и листок бумаги. Поставив поднос на стол, он зачитал написанное. «Э. Рук. Одно пальто. Один носовой платок. Мисс, распишитесь в получении всех личных вещей». Я натянула пальто, одолженное Дженни, сунула носовой платок обратно в карман. Чарли протянул мне планшет, и я вывела свое имя на обозначенной им линии. Клерк тотчас пропал снова, а по возвращении с громким стуком водрузил на стол три забитых под завязку подноса. Вздохнув, он первым делом просунул в отверстие изрядно похудевшее пальто Джекоби. Хотя ткань была довольно толстой, с пустыми карманами пальто напоминало сдувшийся воздушный шар. «Терпеть не могу, когда вы здесь ночуете», — проворчал клерк. «Я только что закончил список. Все эти проклятые карманы. И то искать замаешься». Кашлянув, он вернулся к бесстрастному профессиональному тону, просунул в отверстие первый поднос и принялся зачитывать список. «Р. Джекоби. Одно пальто коричневое, одна шапка разноцветная, одна кроличья лапа на цепочке, один флакон с неустановленной жидкостью синий, один флакон с неустановленной жидкостью янтарный, один спичечный коробок с засушенным жуком, один». Я чуть снова не задремала, когда Джекоби наконец набил свои карманы всякой всячиной, удвоив при этом собственный вес, взял у Чарли планшет и поставил подпись. «Томас, с вами всегда приятно работать. И еще увидимся». Фыркнув, клерк забрал планшет и махнул нам на прощание рукой, удаляясь обратно в глубины своего кабинета. Когда мы вышли из участка, было уже достаточно поздно. Солнце клонилось к горизонту, и безобидные тени становились длиннее, складываясь в зловещее покрывало сумерек. В некоторых окнах загорался свет, отражавшийся в ломаных линиях мокрых улиц. Из-за контраста с этим светом соседние тени казались еще темнее и опаснее, хотя нельзя не признать, что мое восприятие омрачало знание о несущем жуткую смерть серийном убийце, беспрепятственно разгуливающем по городу. Лишь наш эскорт давал мне утешение. Хотя раньше я и усомнилась в Чарли, теперь я снова была рада его компании. «Думаю, теперь мне пора», — сказал Чарли на первом же перекрестке. «День выдался очень долгий, пока я не отдохну, от меня никакого толку не будет». С этим было не поспорить. Мешки у Чарли под глазами стали еще тяжелее. Усталость отражалась у него на лице. Короткие темные пряди на висках слиплись от пота и дождя. Ему давно пора было побриться. Однако ни погода, ни усталость не лишили его глубокие карие глаза мягкого блеска, а черты лица — мужественности, поэтому я была безмерно рада, что он не оказался ни преступником, ни новой жертвой. «Определенно», — ответил Джекоби. «Только перед сном убедитесь, что вы в безопасности». «Само собой, и вы тоже», — ответил Чарли. «За эту неделю я увидел слишком много трупов. Не хочется мне завтра проснуться и обнаружить, что вы стали следующими». Кивнув, он завернул за угол и быстро скрылся в тени. Джекоби пошел прямо, я едва поспевала за ним. Холодная темнота наступала, и на пустынных мостовых мне было весьма неуютно. Еще один спутник вряд ли мог помешать преступнику расправиться с нами и лишь отсрочил бы нашу гибель. Но я все же сожалела об отсутствии Чарли, в чем и призналась Джекоби. «Правда?» Детектив, как всегда, торопливо шагал по брусчатке. «Похоже, вы снова обрели веру в человека». «Само собой, мне отрадно понимать, что он все-таки на нашей стороне». Замедлив шаг, Джекоби повернулся ко мне, изогнув бровь. «Что?» — спросила я. «Не можете же вы его подозревать? Вы ведь тоже видели его в участке? Он под ударом, как и мы». Детектив поджал губы и посмотрел на меня так, как взрослый смотрит на ребенка, решая, раскрыть ли правду о зубной фее, когда чадо не обнаружило под подушкой обещанной монетки. «Мисс Рук, я пока не сделал никаких выводов о виновности мистера Кейна», — начал он, осторожно подбирая слова. «Он сказал, что у него в жизни имеются кое-какие сложности, и я полагаю, что это правда. Однако вспомните обстоятельства, при которых вы признали его невиновным. Во время его визита в участок стало очевидно, что он слышит стоны банши, и это дало нам основание предполагать, что он тоже станет жертвой». «Однако, как выяснилось, стоны слышали все, а значит, их слышал и убийца. Следовательно, этот инцидент ничего не доказывает». Я обдумала его слова. Тени по обе стороны от нас становились все гуще, и за каждым деревом я видела острые клыки и налитые кровью глаза. Когда в кустах рядом с нами послышался какой-то шорох, я к своему стыду вскрикнула и отпрыгнула в сторону. А оказалось, что это голубь. Вспорхнув с ветки, он перелетел на карниз дома в половине квартала от нас. Впрочем, кое-что он все-таки доказал, поправился Джекоби, даже не заметив моего испуга. Я понадеялась, что он проявит больше внимания, если на меня действительно нападет какой-нибудь гнусный тип, но решила не высказывать эти мысли вслух, чтобы не терять лицо. Джекоби продолжил размышлять. Он доказал, что убийца знала о существовании миссис Морриган и понимал, кто она такая. Пока банша жива, жертва получает предупреждение до убийства. Пока миссис Морриган причитала, мы хотя бы знали, куда преступник направится дальше. Убив ее, он лишил нас преимущества. Мы перешли на другую сторону улицы, и я поняла, куда направляется Джекоби. В середине квартала впереди стояло здание изумрудной арки. «Думаете, мы найдем новые улики?» — спросила я. «Возможно», — пожал плечами Джекоби, — «но я пришел не за этим». «Тогда зачем?» «На этот раз я пришел отдать последнюю дань». Когда мы подошли, Марло стоял у двери, раздавая указания полицейским. Заметив наше приближение, он жестом велел нам подождать, пока он не закончит с офицерами. Отправив всех по делам, он повернулся и несколько долгих секунд смотрел на нас, не мигая. «Я велел мальчишке отдохнуть и отпустить вас утром. Клянусь, пока вы не вмешались в это дело, Кейн был одним из лучших моих детективов, надежный, преданный до безобразия. Он никогда бы не ослушался прямого приказа. Вы дурно на него влияете». «Я делаю, что могу». «Постарайтесь его не испортить, у него есть чутье. Он сказал вам, что снова первым прибыл на место?» Джекоби покачал головой. «Когда мы подошли к зданию, он как-то странно на меня посмотрел. Крикнул что-то о четвертом этаже и побежал по лестнице, перескакивая по три ступеньки за раз. Когда мы догнали его, он уже стоял у двери. Та женщина, О'Коннор, открыла ему, она ни о чем не знала. Сказала, что почувствовала что-то, но и мы все что-то почувствовали. Она была в соседней комнате и даже не знала, что произошло, пока Кейн не распахнул дверь в спальню. Ну и зрелище! Она закричала и потеряла самообладание. Я ее не виню. Я ведь говорил, это дело не женское». Последнее замечание он адресовал мне, впервые посмотрев мне в глаза. «Осмелюсь сказать, сэр, вы правы», — признала я. «Но разве найдется хоть один человек, который не испугается при виде такого? Пожалуй, мне было бы страшновато встретиться с тем, кто найдет эту сцену приятной». Я боялась, что Марло отчитает меня за прямоту, но он лишь фыркнул и покачал головой. «Приятного в этом мало», — только и сказал он. Еще несколько секунд помолчав, он вздохнул и на мгновение поднял глаза, прежде чем снова повернулся к двери. «Что ж, пойдемте». Ни слова больше не говоря, он вошел в здание. Не дожидаясь повторного приглашения, Джекоби поспешил вслед за ним, а я как раз успела проскользнуть внутрь, прежде чем дверь за нами закрылась. Мне стало не по себе, когда я увидела, что Мона О'Коннор по-прежнему оставалась в собственной квартире. Кто-то, вероятно, стоящий позади нее офицер, набросил ей на плечи толстый плед, и она сидела на мягком диване, смотря в никуда. Ее волосы растрепались, несколько рыжих локонов упало ей на лицо. Ее глаза потухли, как у человека, который все потерял и не знает, что делать с этой пустотой. Но пустота была не абсолютной. Глубоко внутри нее разгорались искры чего-то иного. Они были сродни рассеянной энергии Джекоби, но при этом намекали на нечто гораздо более страшное. «Стоит ли ей здесь быть?» — шепотом спросила я у Марлоу. «Не гуманнее ли увести ее с места преступления?» «Мы пытались», — кивнув, ответил старший инспектор и взглянул на офицера, из ноздрей которого выглядывала марля. На переносице у него наливался огромный синяк. Марло подождал Джекоби у двери в спальню. Детектив последовал за ним не сразу. Сначала он подошел к дивану и опустился на колени возле Моны. Он говорил так тихо, что я не услышала ни слова, а затем вытащил из кармана пару звонких монет. В глазах Моны промелькнула искра. Встретившись взглядом с Джекоби, она отрешенно кивнула. Детектив поднялся на ноги и направился к спальне, и Марло открыл для него дверь. Я не стала входить. С порога я увидела седые волосы старушки и заметила, как Джекоби кладет монетки ей на веки. Я обрадовалась, когда Марлоу снова закрыл мне обзор своим телом. Запах крови даже на расстоянии вызывал тошноту, и я не хотела знать, в каком состоянии пребывает тело старушки. Джекоби пробормотал что-то, кажется, по латыни, и вышел из комнаты. Старший инспектор закрыл за ним дверь. Когда они оба направились к выходу, Мона поймала Джекоби за рукав. Детектив обернулся, и она мрачно посмотрела ему в глаза. «Убейте его!» — только и сказала она. Сглотнув, Джекоби выдержал ее взгляд, но ничего не ответил. Мы молча спустились по лестнице и вышли в фойе. Первым тишину нарушил Марлоу. «С каждым разом все хуже», — сказал он. «Этот негодяй торопится и становится небрежен». «Кровь миссис Морриган ему ни к чему», — тихо заметил Джекоби. «Ему нужна другая. Но в целом вы правы. Он знает, что мы у него на хвосте». «Должен признать, Джекоби, я надеялся на большее». «Прошу прощения». «Вы проявили доброту». «Не поймите меня неправильно, я считаю, что вы по совести поступили со старушкой, но я впервые позвал вас присоединиться к расследованию, а вы едва взглянули на место преступления». «Марлоу, неужели вы, наконец, решили прибегнуть к моим услугам?» Услышав этот вопрос, старший инспектор невольно передернул плечами, сжал кулаки и размял шею. «Сегодня произошло необъяснимое. Гибнут люди. Я не верю ни в вас, ни в вашу глупую болтовню о волшебстве и монстрах. Но вы умеете находить нужные вещи, как в случае с той картой. Вы ненормальный и совсем мне не нравитесь. Но все же я не могу этого отрицать». «Марлоу, вы слишком добры». «Довольно», — рявкнул Марлоу. «Позвольте, я кое-что проясню. Если займетесь этим делом, подчиняться будете мне. Я запрещаю вам утаивать информацию. Запрещаю скрывать улики. Я должен всегда знать, где вы и что вам известно. Вы обязуетесь соблюдать субординацию. Мои приказы не обсуждаются. Я главный. Вам понятно?» Джекоби улыбнулся и сверкнул глазами. Где-то под нелепой вязаной шапкой и копной непокорных волос пришли в движение все шестеренки. «Вам понятно?» — повторил Марлоу. «Как быстро вы сможете собрать всех полицейских на городской площади?» — вдруг спросил Джекоби. «Что?» «Всех до единого. Все звенья цепи, от самых старших до самых младших по званию. Если мы хотим поймать его сегодня, нам понадобятся все стражи порядка». «Что?» «Вы правы, этого недостаточно. Мне нужно еще несколько книг. Просто соберите их на площади, всех до единого. Мы с мисс Рук встретимся с вами, скажем, через полчаса». «Что?» «Осмелюсь заметить, Марлоу, нам стоит чаще работать вместе, это просто потрясающе». С безумной улыбкой Джекоби распахнул дверь и пошел вниз по лестнице. «Мы схватим его сегодня же ночью!» — воскликнул он и бросился в сумерки. Его пальто и шарф взметнулись на ветру. Пораженный Марлоу стоял в фойе, не в силах вымолвить ни слова. Я же в замешательстве пожала плечами и побежала за детективом. Глава 24. Торопливо шагая по городским улицам, я едва не теряла Джекоби из виду. Мокрая брусчатка обледенела, и я не раз поскользнулась, огибая острые углы. К тому моменту, как я оказалась перед красной дверью с молотком в виде подковы, я успела запыхаться и выбиться из сил. При этом я совсем не понимала, что происходит. Когда я вошла, Дженни парила у двери в кабинет. Она взглянула на меня, надеясь получить объяснение. «Я знаю не больше твоего», — призналась я и заглянула внутрь. Огромная карта была сдвинута в сторону. Я заметила, что несколько булавок остались на местах и торчали в кривь и в кось из помятой карты, но остальные, похоже, рассыпались по полу. Из-за стола вдруг вылетела книга, которая приземлилась прямо на стопку томов, растущую на кожаном кресле. Вслед за ней показался и сам Джекоби, который в торопях листал другую книгу, ругаясь на отсутствие полезной информации. «Что вы делаете?» — спросила я. «Ищу», — ответил он, не поднимая глаз. Сунув две книги под мышку и листая третью, он протиснулся мимо меня обратно в коридор. Дженни поморщилась, когда он прошел прямо сквозь ее плечо, не дав ей возможности отстраниться. «Разве вы их раньше не прочитали?» «Да, но теперь я знаю, что искать». Джекоби пошел по извилистому коридору. «И что же вы ищете?» — крикнула я ему вслед. Он то ли не услышал меня, то ли не счел нужным ответить. Я быстро извинилась перед раздраженной Дженни и поспешила за детективом. По пути я заметила, что сковородку вытащили из стены, но дырка от нее осталась, и сквозь нее в коридор проникал оранжевый свет заходящего солнца. Я решила, что с учетом странности моего начальника, бедняжка Дженни была на удивление терпеливой соседкой. Я догнала Джекоби, когда он миновал уже половину квартала. Он так погрузился в изучение одной из книг, что мне оставалось лишь гадать, как он сумел заметить мое появление, каким образом вообще умудрялся не споткнуться на ходу. Когда я поравнялась с ним, он сунул две другие книги мне в руки. Его губы беззвучно шевелились, а глаза скользили по страницам. «Джекоби, что мы ищем?» — снова спросила я. Он медленно поднял глаза и поймал мой взгляд. «Свинец». «Свинец? Металл». Он положил последнюю книгу поверх двух других, которые я держала перед собой. «Это может помочь. И что-нибудь для растопки». Снова ускорив шаг, он направился к центру города. Стараясь не уронить его книги и ненароком не сломать себе копчик, поскользнувшись на обледенелом тротуаре, я поспешила за ним. Солнце скрылось за горизонтом и сменилось красноватым маревом над крышами домов и кронами деревьев. Мороз кусался, и я подняла воротник. В просветах между облаками на темном небе зажигали звезды, но луна лишь тускло сияла в сероватой пелене. Света она почти не давала, поэтому на улицах сгустились тени. Перед нами широкий, аккуратно омощенный брусчаткой тротуар утыкался в полукруглую площадь, в центре которой стояла статуя какого-то важного генерала на боевом коне. Чтобы добавить света, на площади поставили несколько больших цветочных клумб, но от холода все растения давным-давно погибли. На другой стороне площади стояла ратуша, фасад которой украшали величественные белые колонны, из-за чего расположенный за ними вход лежал в глубокой тьме. Вокруг конной статуи уже собралось около дюжины офицеров. Одни бродили по площади, стараясь не терять бдительности, а другие без тени смущения сидели на краешках клумб, покуривая сигареты. Некоторые жители соседних домов раздвинули шторы, с любопытством наблюдая за происходящим. Проходившие мимо рабочие остановились у забора, надеясь увидеть что-нибудь интересное, и теперь передавали друг другу серебристую фляжку. Забегая вперед, могу сообщить, что разочарованными они не остались. Я заметила двух дам, которые перешептывались, бросая на меня суровые и снисходительные взгляды. На одной была шляпка, перегруженная цветами, на другой — канареечно-желтое платье. «Именно!» — донесся до меня гнусавый голос дамы в цветочной шляпке. «Она из таких! Стыдоба!» — вторила ей дама в желтом платье. Я не собиралась строить из себя заблудшую овечку и каяться под их укоризненными взглядами. Вместо этого я дерзко подмигнула им, поднимаясь по ступенькам на площадь. Ужаснувшись, они надменно задрали носы и демонстративно пошли прочь. Когда Джекоби наконец остановился, я поравнялась с ним, выдыхая белое облачко густого пара. Он рассматривал полицейских, которые уже стояли на площади и продолжали прибывать со стороны Мейсон-стрит, когда его глаза вдруг сузились, а осанка выпрямилась. Стараясь отдышаться, я попыталась найти объект его интереса. «Что случилось?» — шепнула я. Джекоби кивнул в направлении узкого переулка, по которому шел человек в темном пальто и цилиндре. Из сточных канав поднимался пар, поэтому сначала мы увидели лишь бледный силуэт незнакомца. Чем ближе он подходил, тем более различимы становились черты его лица. Когда он вышел из тумана и тени, мы увидели его кустистую бороду и румяные щеки. Джекоби расслабился. «Ничего, не обращайте внимания». «Погодите-ка, я с ним уже встречалась», — осознала я. «Дайте припомнить. Кажется, это мистер Степлтон. Он пытался купить у меня жестянку старины Барта». Заметив меня, мужчина вежливо кивнул, и я кивнула ему в ответ, после чего он пошел дальше. Джекоби взглянул на меня. «Разве вы продаете жестянки?» «Погодите. Степлтон? Кажется, да». «Хозяин плавильни и металлопрокатного завода?» «Может быть. Я не знаю. Он был ко мне добр, сказал, чтобы я не вешала нос». Детектив уже бросился за ним вдогонку. «Ждите здесь!» — крикнул он через плечо. «Я попрошу у него свинца!» Я осталась стоять, прижимая к груди старые книги и переминаясь с ноги на ногу, чтобы окончательно не замерзнуть. Полицейских становилось все больше. «И снова здравствуйте, Эбигейл Рук!» — раздался у меня за спиной знакомый женский голос. Я обернулась. Вокруг были лишь мужчины в форме, которые не обращали на меня ровным счетом никакого внимания. «Вас что-то изменилось?» — продолжила женщина. Когда я, наконец, заметила ее, оказалось, что она стояла всего в нескольких футах. «Здравствуйте, Хатун! Простите, я не сразу вас заметила». Старушка, понимающе улыбнулась. «Я вижу, вы нашли себе приют», — сказала она и поправила шаль, не снимая варежки. «Как вам новое жилье? Уютно устроились?» «Что-что?» «О, да, весьма». Джекоби позволил мне занять одну из комнат в его доме. «Кстати, вы не видели, куда?» «Но дело не в этом», — перебила Хатун, прищурившись и изучая меня ничуть не менее придирчиво, чем при первой встрече. «Есть еще что-то?» «Знаете, я бы с радостью поболтала», — сказала я, — «но мне очень нужно...» «Батюшки!» — Хатун встряхнула головой и несколько раз моргнула, словно пытаясь избавиться от черных точек, которые возникают перед глазами, когда слишком долго смотришь на яркий свет. «Батюшки Светы! Вам не стоит его искать, это плохая идея. Лучше вам сегодня держаться от него подальше». «Не приближайтесь к Джекоби», — она заглянула мне в глаза. «Видимо, это вас и изменилось». «Во мне что-то изменилось, и это как-то связано с Джекоби?» — усомнилась я. «Боюсь, что это так, дорогая. Не ходите за ним, это опасно». «Что именно?» Она снова тряхнула головой и поморщилась, словно прожевав лимон. Вдруг она подняла голову и, на удивление ласково, прямо как бабушка, погладила меня по щеке. «А как же это называется?» «Безбрежность, безмятежность, неизбежность?» «Точно! Ваша гибель неизбежна!» «Моя гибель неизбежна?» С изумлением, глядя на старушку с ласковыми глазами и испещренным морщинами лицом, я пыталась осознать ее слова. Как ни странно, я поверила ей. Но за этот день я уже столько раз смирилась со своей смертью, что заявление Хатун меня не испугало. Я уже все это проходила и знала, что бояться не стоит. «Сердечное вам спасибо, тем не менее», — сказала я, — «я оценю вашу заботу». Огласив свое пророчество, Хатун мгновенно вернулась в нормальное состояние. Кивнув, она пожелала мне всего хорошего, словно мы просто встретились за обедом, и пошла прочь, сливаясь с растущей толпой. Вскоре на площади собралась почти сотня полицейских. По прилегающим улицам и переулкам конные статуи шагали все новые и новые стражи порядка. Одни были в форме, другие наспех натянули синие мундиры поверх домашней одежды, явно вызванные из дома не в свое дежурство. Один продрогший парень и вовсе пришел в перепачканной пижаме. Лишь синяя фуражка да черная дубинка выдавали в нем стража закона. Я удивилась, что Марло вообще согласился исполнить безумную просьбу Джекоби, не говоря уже о том, чтобы собрать так быстро столько людей, несмотря на поздний час. Сам старший инспектор показался в толпе с противоположной от меня стороны полукруглой площади. Лучше других знавшие его офицеры оборачивались, услышав звяканье наручников, болтавшихся у него на ремне, и вытягивались по стойке смирно при одном лишь взгляде на его внушительную фигуру. Даже те полицейские, которые, очевидно, несли службу в других отделах, старались распрямить спины и ровнее сесть на каменных клумбах. Инспектор подошел прямо ко мне и оглядел своих подчиненных. «Где он?» «Он сейчас вернется», — заверила я инспектора, жалея, что упустила своего начальника из виду. Плотнее прижав к груди его книги, рядом с инспектором я почувствовала себя маленькой и несуразной. Когда мы в прошлый раз остались один на один, он обвинял меня в убийстве. На этот раз он хотя бы был на нашей стороне. «Вы собрали немало людей, сэр. Это все полицейские Ньюфидлема?» «Конечно же нет», — проворчал Марлоу. «Большинство из тех, кто при исполнении останется на своих постах. Было бы верхом безответственности оставить Ньюфидлем без защиты. Однако гонцы собирают людей со всех округов города. Надеюсь, вы понимаете, мисс Рук?» Старший инспектор повернулся и взглянул на меня сверху вниз. «Что мне пришлось надавить на комиссара Свифта, чтобы собрать такой огромный отряд? Я взял на себя ответственность за операцию, которая разворачивается у всех на глазах. Мне чрезвычайно важно, чтобы она не привела к колоссальной потере времени и ресурсов, поэтому я спрошу вас еще раз, где сейчас Джекоби?» «Он уже близко», — пробормотала я, лихорадочно разыскивая в толпе нелепую вязаную шапку. Я узнала некоторых полицейских. Здесь были широкоплечий О'Дойл, с которым я впервые встретилась в Изумрудной арке, и два офицера, которым выпала невеселая участь обыскивать дом Джекоби. К счастью, они хотя бы успели сменить свою испачканную форму. Грузный офицер с моржовыми усами болтал с коллегами, потирая замерзшие руки. В дальней части толпы, к своему удивлению, я разглядела Чарли Кейна. Усталый детектив снова натянул свою униформу, если вообще успел ее снять, но выглядел совсем плохо. Его начищенные пуговицы, остроносые туфли все так же сияли, но форма помялась, а сам он сутулился. Он стоял в стороне, не говорил с товарищами и все оглядывался назад, откуда пришел, словно мечтая вернуться в постель. Я попыталась перехватить его взгляд, чтобы послать ему сочувственную улыбку. Но детектив смотрел себе под ноги, не поднимая головы. Когда я, наконец, заметила Джекоби, который как раз огибал конную статую, слева от меня началось какое-то шевеление. Я обернулась и заметила, что все разговоры стихли, а стена синих мундиров расступилась, чтобы пропустить вперед самого комиссара. Реакция офицеров на появление Марлоу теперь казалась довольно вялой в сравнении с их мгновенным преображением в присутствии Свифта. Все животы были втянуты, сигареты потушены, из хаоса вдруг возник порядок. Как ни странно, Чарли не поддался всеобщему воодушевлению. Он по-прежнему стоял на отшибе и посматривал по сторонам, словно надеясь поскорее ускользнуть. Казалось, с ним что-то не в порядке. Я не сразу разглядела это сквозь толпу, но потом поняла, что, несмотря на вечерний холод, лоб Чарли блестел от пота. Детектива почти скрывало облако пара и рассеивающегося сигаретного дыма. Но я отчетливо видела, что он весь горит, он тяжело дышал, и я испугалась, что от переутомления он подхватил тяжелую болезнь. Мне захотелось тотчас броситься ему на помощь, но тут мое внимание переключилось на комиссара, который как раз вошел в зону видимости. Свифт успел натянуть свое длинное пальто с темно-красным кантом и надеть малиновый котелок, но из-под угольно-черного подола виднелись шелковые пижамные брюки. Поверх них он в попыхах надел ортезы, из-за чего ткань пошла складками. Он шел навстречу опасности своей решительной и ровной походкой, усилием воли превозмогая боль. То ли от холода, то ли от того, что он не успел смазать шарниры, ортезы сопровождали каждый его шаг более громкими, чем обычно скрипом и лязгом. «Надеюсь, вы позвали меня не напрасно», — сердито бросил он старшему инспектору, останавливаясь рядом с ним. Голос комиссара был низким и хриплым. Хотя Свифт и был на полголовы ниже Марлоу, инспектор все же вытянулся по струнке, как мальчишка, вызванный к доске. Комиссар Свифт, нахмурившись, обвел взглядом собравшихся полицейских точно так же, как Марлоу до этого. Вслед за комиссаром сквозь толпу пробился тщедушный тип в солобиной шляпе, которого я уже видела в участке. Встав рядом со Свифтом, он шепнул что-то ему на ухо. Я ухватила слово «электорат». Свифт посмотрел на окна и на прохожих, стекавшихся на площадь. Встречаясь взглядом с горожанами, он пытался сменить свою кислую мину на фальшивую улыбку политика. Впрочем, глаза его все равно оставались серьезными, из-за чего гримаса выглядела еще более неприятной. Он взглянул на меня, и я смутилась. Затем он посмотрел на Марлу. «Разве я не велел вам оставить ее под стражей, пока все не закончится?» — прорычал он сквозь натянутую улыбку. «Да, сэр». Марло раздраженно взглянул на меня, словно жалея о том, что я существую на свете. «В деле произошли существенные подвижки». Джекоби, наконец, пробился в самый центр площади. Я не заметила у него в руках ни свинца, ни другого металла, но он собрал немного сломанных веток. Среди бравых полицейских в форме он казался особенно нелепым. Схватившись за заднюю ногу мраморного коня, он полез на постамент статуи. В какой-то момент он повис почти вверх ногами, и его пальто упало ему на голову. Само собой, это не укрылось от Свифта. «Это еще что за идиот?» Не успел Марло ответить, как Джекоби обратился к толпе. «Прошу прощения, внимание!» — крикнул он, хоть в этом и не было необходимости. Все взгляды и так устремились на чокнутого детектива, который пригибался под копытами вздыбившегося мраморного коня. «Здравствуйте!» «Многие из вас меня знают, но если вам не выпадало случая работать со мной или брать меня под стражу, меня зовут Джекоби. Спасибо, что вы все пришли сюда сегодня вечером. Я бы предпочел, чтобы вас было больше, но справимся и так. Инспектор Марлоу, спасибо, что собрали полицейских по моей просьбе». Свифт предельно медленно повернул голову к Марлоу. «Это он, ваш информатор?» Марлоу, в свою очередь, повернулся ко мне. «Что этот ненормальный творит?» «Боюсь, сэр, я не могу вам сказать», — ответила я. Джекоби тем временем продолжил свою речь. «Спешу заверить вас, если мы будем работать сообща, сегодня преступник окажется пойман. Сначала нам необходимо подготовиться, так что слушайте меня внимательно. Прежде всего, пусть кто-то из первых рядов разожжет костер». «Большой костер нам не нужен, достаточно будет и маленького. Вот вы, с бирюзовой аурой и сигаретой за ухом. Да, да, вы. У вас есть спички?» «Да, превосходно. Я уже собрал немного сухого хвороста, держите». По толпе пробежали тихие смешки и шепотки. Полицейского, к которому обратился Джекоби, вытолкнули вперед. Джекоби присел и протянул ему ветки. Комиссар Свифт побагровел и стал почти одного цвета со шляпой. «Марлоу! Он использует нетрадиционные методы». Марлоу не спускал глаз детектива, словно полагая, что силой взгляда сможет заставить Джекоби изменить себе. Как бы странно это ни звучало, его вмешательство уже не раз сдвигало наше расследование с мертвой точки. Из толпы раздался голос. «Давай, Дэнни, разведи ему костер. Без костра он не может колдовать». Вслед за этим послышались уже неприкрытые смешки. Снова встав в полный рост, Джекоби воскликнул. «Уверяю вас, я профессионал, я не колдую». Возможно, толпа и успокоилась бы после этого, но тут детектив ударился головой о мраморную подкову. На этом можно было бы остановиться, но он решил сказать еще пару слов в свою защиту. «Кроме того, к вашему сведению, я редко видел, чтобы открытый огонь помогал в наложении заклинаний. Очевидно, огонь не является обязательным условием для колдовства». Он сказал все это с такой серьезностью, что толпа на миг притихла, затаив дыхание, а затем снова взорвалась хохотом. Джекоби это задело. Свифт пришел в ярость. «Марло, вы отвечаете за это головой. Если ваш чокнутый кретин выставит на посмешище мои полицейские силы, меня самого, да еще и в самом центре города, я за себя не...» «Так точно, сэр». Марло по-прежнему прожигал взглядом незадачливого детектива. «Однако, если он сможет навести нас на след убийцы, даже выставив себя полным ослом, репутация полицейского управления не пострадает». «Джентльмены», — продолжил Джекоби, — «смириться с этим нелегко. Но убийца, которого мы разыскиваем, носит полицейский жетон. Иначе говоря, он стоит среди нас даже сейчас, скрываясь прямо у нас под носом. Это ужасное существо прикидывается не простым жителем, а полицейским. Пока он говорил, облака разошлись, и площадь залил лунный свет. На лицах сотен полицейских отразилось замешательство, они уже не знали, смеяться им или пугаться. Собравшиеся зеваки перестали улыбаться, в окнах появилось больше людей. Свифт уже чуть не трясся от возмущения. У него задергалось веко, на виске забилась темная жилка. «Вам конец, Марлоу!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. А затем шагнул к Джекоби и во весь голос объявил: «Довольно!» Громогласная яростная команда комиссара потонула в шуме, и без того неприятная ситуация вдруг стала многократно хуже.